В меня стреляли, опять. Я поговорю с финансовым отделом, твоя страховка явно должна это учитывать. Шепард опять флиртовал с девушками. Опять, сказал Эмра, выходя. Уверена, это есть у него в страховке. С улыбкой ответила губернатор. Жители до того, как начать стрелять в нас, дали нам этот цветочный венок. С улыбкой сказала Инин и отдала его веер. О, это красиво. Стоит проанализировать эти цветы, они необычные. Ага, я в лабораторию. Стрелы Вахар опять, с осуждением сказала веер Джону. Что поделать, он притягивает стрелы. С улыбкой ответил Шепард, вновь начиная флиртовать. Джон, я понимаю, у вас работа чем-то похожая на ЗВ-1, однако даже они реже получают стрелы в тело. Да, они в основном плазменные выстрелы. Однако, стоит сказать, может, нам просто не повезло с поселением, может, есть другие дружелюбные ареалы людей на этой планете. Последние твои дружелюбные люди хотели меня взорвать, сухо ответила дипломат. А до этого еще похитить, еще одни поженятся на мне, не говоря уже о том, что хотел меня в свой гарем. Что поделать, дикие люди, дикие нравы. С другой стороны, мы обнаружили на некоторых планетах наквадах, значит, наша миссия окупается. Да, наша миссия окупается, но ты просто мой психолог, которому я могу выговориться. Хорошо, что следующая встреча с Гаэрвин, она самый нормальный человек из всех тут. Эй, да, включая тебя, Джон. Вир ушла в свой кабинет, где ее уже ждала Кеммерийка. Они друг друга тепло поприветствовали. Итак, что у тебя сегодня? Стоит сказать, что Гаэрвин обладала практически уникальной ситуацией. Так как она была представительницей защищенной планеты, земляне не хотели с ними связываться и устраивать всякие игры с губернаторством и прочим. Впрочем, так же как и с передачей слишком передовых технологий, потому что это было прописано в четких пунктах договорах о защищенных планетах, но с другой стороны они обладали богатыми залежами наквадаха, и даже то, что они набивали киркой, стоило баснословно дорого. Поэтому покупать они могли тоже больше, например, семена с высокой урожайностью, удобрения и прочее, не говоря уже о продуктах, что можно было найти в любом магазине. Да, тут на Абидосе действовал супермаркеты, в которых вполне можно было купить различные товары. Однако для оптовых закупок требовало переговаривать с торговыми представителями. Торговых представителей от разных планет тут уже множество, в основном они берут заказы друг у друга, также у землян, а также и абидосцев. Множество семян, орудий труда, молотки, гвозди и так далее. В общем, очень большой список, с улыбкой сказала Гаэрвин. Всегда люблю от тебя большие списки. Стоит сказать, что это был взаимовыгодный обмен. Сейчас Абидос-Сити, да, у людей крупные проблемы с фантазией, активно строится, в частности строится аэропорт, точнее космопорт, который будет способен принимать как людей, так и грузы, из всего космоса, поэтому с других планет нужно доставлять различные материалы, в частности, камень и другие материалы. С Земли доставлять все это было экономически нерентабельно, учитывая малое количество кораблей у Земли. Пока. Однако космопорт нужен уже сейчас, вместе с гостиницами и другой необходимой инфраструктурой. Это обеспечивало дополнительные денежные поступления в казну Абидоса. Да, и будет возможность, десяткам людей останавливается во время своих путешествий. Требуется уточнить, что конфликты на Абидосе обычное дело, кто-то с кем-то что-то не поделил и начинается. Учитывая культурные особенности неразвитых миров, холодного оружия тут было множество, поэтому силам правопорядка постоянно приходится использовать интары, чтобы поглушать людей. В общем, работы всегда хватало, с другой стороны все было довольно много интересно в этой работе, множество различных рас и культур, вместе с этим повышение уровня дипломатии в решении подобных проблем. Она даже начала очередную работу писать о том, что она тут делала. Весьма забавно, что этого хотели оба ее начальника. Оказывается, Майкл тоже был заинтересован в чем-то подобном. Посмотрев на список Гаэрвин, она удивилась, потому что помимо стандартных просьб, там также была просьба поставить несколько тракторов, а также кое-какой техники для сельскохозяйственных работ. Гаэрвин, для такой сложной техники нужно учиться, как ей управлять, как ремонтировать и так далее. Я в принципе не против продать, однако как на это будут смотреть Асгарды? Я конечно понимаю, ты хочешь увеличить количество производимой пищи, однако это можно сделать проще. К несчастью, ваша цивилизация перестроилась для выращивания пищи под тракторы. Сеялки и другое сельскохозяйственное оборудование адаптировано под машины со внутренним сгоранием. Я спрошу Асгардов насчет этого. Правда, доставлять нужно будет в разобранном состоянии, а потом собирать. Но не думаю, что это станет проблемой, ответила Веер. Во всяком случае, накладах настолько ценен, что по большей части это не имеет значения. С другой стороны, если киммерийцы освоят технику на внутреннем сгорании, то смогут добывать больше наквадаха и продавать соответственно. Конечно, это ускорит их цивилизацию, однако вместе с этим и Земля будет иметь определенные плюсы. Дополнительные источники наквадаха были полезны особенно для масштабной кораблестроительной программы, что они ведут. Плюс это отражается на ее зарплата, чем больше наквадаха, тем выше бонусы. Доктор Джексон, наверное, тоже так же думает, учитывая, что он одновременно чуть ли не принц Абидоса, а также тот, кто заключил договор о разработке недра Абидоса. Правда, первой своей ипостасью он не пользовался, как и все абидосцы. Они предпочитали действительно все вкладывать в инфраструктуру своего мира. Например, с помощью группы инженеров из Израиля они разработали отличную систему очистки сточных вод. Система стоит дорого, однако вода – ценность в пустыне. Также идет монтаж солнцезащитных щитов вокруг города и основных ареалов обитания. Это абидосцам продала империя, в обмен на наквадах, хоть у нее были свои залежи, но лишним наквадах не может быть. Вместе с этим доктор Веер осуществила заказ аэропонной и гидропонной инфраструктуры для выращивания пищи. Сейчас проблема еды была самой большой проблемой развитого космоса. Кроме того, нам нужно расширять наши поля и посевы, ведь мы можем продавать ее той же империи. У императора Майкла, похоже, большие проблемы с едой, сказала Гаэрвин, как и у всех. Честно, если он захватит еще парочку планет, численностью в десяток миллиардов, это может его прикончить. Трудно поверить, что йотуны так мало давали еды людям. Голодный работник – плохой работник, не ожидая от них какой-то логики. Часто это просто высокомерные ублюдки, успокоила ее Веер. Лучше больше думай о своем народе. Хотя, возможно, проблема накормить половину галактики все же возникнет, если не больше. Ох, похоже, нужно будет как-нибудь поднять вопрос о формировании общей организации, что следит за рынком еды. С другой стороны, стоило создать большую биржу, на которую можно было торговать зерном и другими продуктами. Благо, интернет в масштабах галактики уже существует. Это общий проект империи Асгардов, хотя с определенной точки зрения больше просто Асгардов. Империя просто сделала удобные браузеры. Впрочем, скоро в эту гонку включатся и земные программисты, которым очень интересно творить в масштабах галактики. Другое дело, нужна единая аппаратная инфраструктура. Это тоже будет очень сложным. По сути, сейчас все компьютеры Земли превратились в никому не нужный хлам, и стоит перейти на следующее поколение компьютеров, на основе кристаллов, которыми пользуются гаулды. И исходя из этих аппаратных возможностей писать возможные операционные системы, вместе с программами. Веер надеялась, что это произойдет поскорее. Вместе с этим она также ждала строительных технологий империи. Нужно было расширять Абидос-Сити и строить больше привлекательных зданий, таких, например, как небоскребы, в которых можно разместить множество полезной инфраструктуры. Стоит сказать, у доктора Веер было множество планов на Абидос, и довольно амбициозные. Если, конечно, ее раньше не убьют. Нужно после встречи с Гаэрвин сходить в бар. Да, на Абидосе был бар, куда же без него, однако для землян была выделена полностью своя секция, в которой они могли расслабиться и побыть просто землянами. Без дуэлей, поножовщины, попыток одной стороны обмануть другую в торговом споре и так далее. Администратор колониальной компании Колено смотрел, как из чрева большого корабля вылетают здания, которые должны были приземлиться в заранее выбранном и расчищенном для этого места. Следуя концепции строительства любого города, он будет построен рядом с большим источником пресной воды, то есть на реке, в достаточно комфортном климате для земледелия и жизни. План города был заранее согласован с заказчиком, после чего началось строительство нужных зданий на орбитальных верфях, после чего их всех погрузили на корабль и доставили к нужной планете. Теперь же следовало развертывание. Строительство города, вот так практически за дни, было волшебным. Однако, чтобы развернуть полноценное производство, требовались свои орбитальные верфи, а также множество контрактов с уже производителями из Земли, чтобы обставить различными удобствами квартиры. Ведь они сдавали полноценный город под ключ, а также, как знал администратор, чем лучше все сделать, тем будут лучше отзывы, их могут нанять в следующий раз. Сейчас на рынке были множество подобных компаний, ведь тоже производство летающих зданий являлось вполне себе общеизвестным. Патент принадлежал государству, которое одновременно разрешило всем, кто хочет использовать наработками государства в этом плане, что быстро сделали многие, ведь любой мог сделать нечто подобное. Достаточно сделать заказ на верфи и арендовать большой транспортник, чтобы все это выгрузить. После чего можно получить достаточное количество денег. Строительство городов с помощью космических технологий оказалось достаточно выгодным предприятием для инвесторов. Каждая страна Земли захотела свою наквадоховую колонию, и этим стоило пользоваться. Причем пользовались довольно хорошо, учитывая сколько существует заказов. Но больше всего на этом зарабатывали хозяева верфи. Даже уже строились верфи специально для сборки колониальных зданий. Экономика активно работала. А ведь есть еще заказы от правительства. В общем, колониальная компания сейчас практически так же прибыльна, как добыча наквадоха. С другой стороны, практически вся империя превратилась в тотальную стройку. Строились новые здания, новые корабли, новая инфраструктура. Маховик экономики раскручивался мощным валом. Единственное, что пока тормозит, это наличие свободного рынка еды. В противном случае мощь экономики могла увеличиться в десятки раз. Однако пока что на это понадобится несколько лет. Начинают формирование сельхозяйственных поселений, сказал один из операторов. После этого множество одноэтажных строений полетело вниз. Внизу же были люди, что устанавливают маяки, так как у этих строений не было собственных двигателей, поэтому они могли маневрировать несколько ограниченно. Работа будет закончена через несколько дней, потом нужно будет обставить город на несколько сотен тысяч человек, после чего можно будет получить окончательный расчет, и уже можно договариваться о том, чтоб привезти людей. А вот когда будут привезены люди, это будет сплошная головная боль для Земли о том, как классифицировать такую колонию. Но это будет совершенно не их проблемы. Ваше Величество, приветствовал нас магистрат, который развивал первую нашу колонию, построенную на принципах подвижных зданий. Стоит сказать, за это он ушел далеко вперед, обустроив вполне себе неплохую автономную колонию, которая уже способна производить алкиши, и даже что-то покрупнее на своих наземных верфях. Вместе с этим становится оплотом тяжелой промышленности, но заводы никак не мешают культурному развитию. Экономика достаточно диверсифицированная. Весьма иронично, как раз на проектах этого человека и происходит разработка всех новых зданий, которые могут появляться в линейке, что нужно городу. Все возможные коммуникации создаются с помощью кристаллов Токра. Также на планете начали строить уже готовые здания на верфях. С определенной точки зрения здания тот же корабль, без гипердвигателя, правда, однако с антигравитационными двигателями, так что все здания строятся вокруг них. В принципе, все стандартно. Добыча наквадоха обеспечивает ресурсами колонию и ее промышленность. Вместе с этим идет большой поток продажи наквадоха на имперский рынок. Колония обладает даже определенной автономией в этом отношении. То есть местное правительство может устанавливать квоты, сколько наквадоха они хотят продавать. Это сделано для того, чтобы не происходило глупости, что империя обирает колонию. Так что компании империи могут контрактовать только тот наквадах, который стабильно будет отделиться этой колонией. Так одновременно колония получает неплохие доходы, и их промышленность может развиваться за счет того наквадаха, что остается на планете. В плане политического устройства империя напоминает больше федерацию, в том плане, что отдельные субъекты могут иметь свои правительства для управления своими делами. Сейчас империя имеет классификацию своих планет согласно определенному рейтингу. В основном он определяется экономической мощью и населенностью. Если честно, рейтинг все еще прорабатывается, потому что нужно учесть множество пунктов. В основном это нужно для расчета налоговых поступлений, чтоб не возникло желания у более развитых планет взять под контроль менее развитые планеты и выкачивать их ресурсы. Потому что по сравнению с один и краткой развитой планетой, что я захватил у Херуура, экономическая мощь аграрного мира ничтожна. Однако из-за дебильной политики Херуура, развитые миры стали очень зависеть от поставок продовольствия. Поэтому нужно было ограничивать вмешательство развитых планет в экономику менее развитых, а то ведь там могут выгребти все продовольствие и ничего не оставить. Такого тоже не должно быть. Вместе с этим социальная структура начала приобретать собственными развитые характеристики. Для начала любая планета с населением 50 миллионов может получить представительство в Сенате. Вместе с этим на такой планете проходят выборы губернатора, который имеет право сформировать кабинет министров этой планеты, вместе с законодательным собранием этой планеты. Также у такой планеты есть право на колониальную деятельность в отношении других незаселенных систем. До достижения планеты 50 млн порога населения ими будет управлять губернатор планеты, где подобное население есть. То же самое касалось космических станций и других жилых сфер. Вместе с этим губернаторы могли облагать налогами юридических лиц, находящихся в собственной системе, однако они не могли свободно регулировать налоги, а только согласно четкой номенклатуре, установленной высшим федеральным органом, то есть мной, и Сенатом. Вместе с этим, правительством таких планет разрешалось формировать войска Национальной гвардии, которые должны были действовать в пределах определенного сектора космоса, защищая конкретно эти регионы. До прибытия федеральных сил, плюс они также должны были заниматься устранением стихийных бедствий, если они возникнут. Ураганы, торнадо, наводнения и так далее. Может показать глупо для такого государства, как у меня, давать столько свобод жителям, но на самом деле это довольно рационально. Каждая из планет, вошедшая в империю, имела свой тип управления, своих воинов и свой уклад. В значительной степени они вступили в империю из-за защиты и финансовых выгод. Поэтому нужно, чтобы режим отличался в лучшую сторону от практически оккупационного в империи гаулдов. Вместе с этим это подстегнет экономику на высокий уровень, вместе с этим устроит политический суп, который будет бурлеть вдали от меня, и они перестанут по каждой мелочи звонить в мой офис. Магистрат – пример того, когда он справляется со всеми проблемами сам. Он был отличным администратором и всегда находил то, что ему нужно. Вместе с этим, в империи среди колоний началась легкая конкуренция за привлечение трудовых ресурсов типа землян. Что и логично, даже не очень хороший работник с земли обладает определенными навыками, которые будут полезны развивающейся колонии. Правда, как всегда, иногда возникают проблемы с конвертацией нужных величин друг в друга. Изначально подобная проблема у меня возникла еще во время ордена, поэтому все стало максимально проще. Я твердый поклонник Си, а для тех, кому сложно, на телефонах у всех есть конвертеры величин, даже специально для этого сделал специальные визоры с программами преобразования величин друг в друга. Магистрат, приветствовал я него, как продвигаются работы по строительству 3 и краткой шахты? Успешно, в скором времени ее введут в эксплуатацию. Стоит сказать, что я предпочитал сразу устроить глубинные шахты для добычи наквадаха и добывать сразу максимум, и специально для этого они были 10 км глубинной. Однако есть проблемы с трудовыми ресурсами. В скором времени к нам могут пойти шахтеры с земли, когда поймут полную нерентабельность своей деятельности, ответил я. Однако пока этого нет, ответил магистрат, и мы поехали в центральный командный центр, который жители разместили в горе, типа Шайна. А что, все правильно, на случай всяких непредвиденных обстоятельств. Но, разве вам не стоит сконцентрироваться на производстве пищи больше, чем на добыче полезных ископаемых? Спросила Цера, которая сидела на заднем сидении джампера. Учитывая такую катастрофическую ситуацию с ней в империи, уделить больше внимания вылову рыбы и разработке пахотных земель. Да, мы тоже этим занимаемся, однако людей не хватает, признался магистрат. Мы буквально готовы принимать кого угодно, чтоб мочь поддерживать темпы развития. Например, недавно мы построили город для мексиканцев, 10 тысяч, однако возникли некоторые разногласия в способах и подходах к управлению. Джаффа быстро объяснили местным людям, насколько бессмысленно пытаться наводить собственные законы на имперской колонии. И что же они пытались сделать? В империю в качестве эмигрантов начали попадать множество преступников, которые думают, что у нас недостаточно развитая правоохранительная система, сухо сказал магистрат. Это оказалось для них ошибкой, и кроме этого, Джаффа очень эффективные боевые единицы, если помочь развить их передовые навыки. Кроме того, системы безопасности домов превосходят возможности домушников, а попытки ограблений быстро пресекаются. Также значительные навыки Джаффа в рукопашном бою показали всю несуразность попыток слишком сильно нападать на полицию. В общем, у вас тут очень весело. Да, рук все равно не хватает. Плюс, некоторые мигранты почему-то думают, что мы будем тратить ресурсы на них и кормить бесплатно. Странные люди. Кстати, если что, вполне можем привлекать сезонных рабочих, благодаря тому, что у нас есть множество планет, и развитая система доставки, они могут работать целый год на целевых планетах. Вместе с этим стоит разгрузить 17 планет. Не поверишь, как сложно соорудить канализацию, водопровод и энергетическую инфраструктуру для 4 миллиардов человек. Хотя можешь скоро узнать. «Сэр, вы предлагаете мне повышение?» – спросил магистрат. «Да, ты эффективно показал себя тут. Плюс мне нужны люди, что будут консультантами на тех планетах. Смогут грамотно распределить трудовые ресурсы. Нам нужно выжать максимум из этих людей». Хируур не давал людям выбора, поэтому им нужно показать, что можно жить иначе, и стимулировать в них кооперацию и другие способности. Им после оккупации нужно интегрироваться в нормальную жизнь. С другой стороны, мне нужно подготовить 13 миллионов полицейских из местных людей. Это значительный показатель, по сути целая нация полицейских, ответил магистрат. С другой стороны, где найти 130 тысяч полицейских, что смогут вести даже по одной группе в 100 человек? Хорошо, что пенсионеров на Земле очень много, проворчал я. Однако по сути потребуется создать настоящий город для их тренировок. Но с другой стороны, у меня нет действующих полицейских на такое большое количество людей. Люди же разные бывают, учитывая 13 миллионов. У некоторых от власти может произойти срыв. Просто отправьте на улицы молодняк, выжившие станут теми самыми ветеранами. Просто ответил магистра. Другого пути нет. Плюс у полиции довольно хорошее снаряжение, его тоже нужно будет произвести, а также система мониторинга коррупции в полиции и других правительственных органах. В итоге пойдет отсев, а тот город на 13 миллионов можно превратить в студенческий городок, или просто в обычный город, или разобрать, отправив на колонизацию. Модульность способных к полету зданий могут сделать и не такое. Собрать и разобрать город можно в краткие сроки, главное иметь достаточно транспортных кораблей. Количество проектов и их финансирование просто истощает бюджет. Конечно, он постоянно пополяняется, однако масштабные программы помощи различным мирам просто выгребают все, что можно. Конечно, есть множество волонтеров, что помогают планетам и вкладываются в их экономику, однако всегда стоило быть бдительным в этом отношении. Внешние займы мне брать негде. Хорошо, что торговля приносит определенные дивиденды. Вместе с этим первая курдская колония практически готова для заселения. Да, я специально это сделал, чтобы подтолкнуть землян к решению проблемы колоний. По сути, курды могут создать первую колонию и свое государство. Правда, вместе с этим ряд стран потеряют значительную часть своих трудовых ресурсов, и получив массовый спад экономики. Ну что ж, в таком случае им придется адаптироваться, а не почивать на лаврах. Закрыть границы, конечно, отличная идея, однако с точки закона будет сложно это объяснить. Впервые права нации на самоопределение получили господство над принципом территориальной целостности, из-за того, что появились новые территории. И если какая-то юрисдикция дискриминирует тот или иной народ, они просто могут заказать у империи строительство колонии и просто уехать. Вместе с этим другие юрисдикции получили право покупать колонии. В итоге выходит очень забавная ситуация. У них, конечно, начнутся сложности, когда спадут национал-патриотические чувства. Они поймут некоторую сложность в самоуправлении. Однако с другой стороны, они станут несколько зависимыми от поставок. С другой стороны, КЗВ важно установить контроль над вратами, чтоб кое-кто не превратился в нацию разбойников. Впрочем, и это тоже возможно, и таких разбойников можно сливать гаулдам. Я хотел бы сказать, что не сильно пока готов, плюс у меня есть множество проектов, которые нужно реализовать. Отказался от вполне приемлемого предложения магистрат. Что ж, очень жаль. Мы подошли к входу, что находился у подножия горы. Тут также располагались жилые кварталы, а рядом был и рынок. «Я поговорю с людьми?» – спросила Цера. «Да, конечно. Пусть с тобой кто-то из охраны останется. По прошлому опыту я знал, что любой приезд VIP-персоны в город становится настоящей головной болью для всех, а полицию привлекают к оцеплению. Вместе с этим создаются еще пробки, в которых люди сходят с ума. Во время одного из таких визитов в моем городе произошло 4 вооруженных ограбления, и дальнобойщик случайно убил женщину из ружья, потому что хотел расстрелять машину своего обидчика. Ему было невдомек, что это не фильмы и машины не держат пули, а вполне себе прошиваются на вылет. В моей империи с этим было все проще и одновременно сложнее. На место выезжает группа моей охраны и проводит обычные стандартные мероприятия. А еще на мне довольно хороший личный щит, Обычно этого всегда хватает, от снайперов и взрывов, если они, конечно, не ядерные. Но обычно наша политика такая, для мелочевки щит, для атомной бомбы служба охраны. Так не приходится никого отвлекать от занятия своими повседневными делами. А то придумали еще, что ради каких-то политиков город перекрывать. Все равно большинство людей на этих должностях заменимы. В обозримом будущем, сейчас каждый на вес золота, но не стоит их разбаловать. Если император не перекрывает все на своем пути, и они не должны. Политически в некоторых принципах я поклонник Ли Куанью, и использую множество моделей, что и в Сингапуре. Конечно, цифрового концлагеря, аналогичного фантазиям Китая, я не собирался делать. Однако цифровизация многих сфер жизни позволяет снизить нагрузку, вместе со снижением коррупции. Удаленный контроль через интернет, а также удаленная работа, вместе с протоколированием всего очень дисциплинирует людей, и отсутствие контакта с людьми исключает вариант коррупционного сговора. Я отправился сюда, чтобы проверить одну из наших самых лучших колоний, которая в скором времени может стать одной из самых успешных, поэтому нужно немного подкорректировать федеральные планы, на основе опыта, полученного тут. Стоит сказать, ни у кого не было достаточного опыта управления межзвездной империей, поэтому стоило постоянно учиться и корректировать планы. Как ни удивительно это говорить, я не самый умный. Поэтому у меня большущий штат советников, которые помогают мне на основе прецедентов. Пожалуй, еще в прошлой жизни самым трудным было переломить себя, в плане. Я начальник, значит, самый умный. Нужно было сломать это и сжечь, что я в итоге и сделал. И это хорошо. Есть какие-то существенные проблемы с религией? Ответил магистрат. Это одна из точек преткновения, наверное. Ваши джаффа не верят в вас как в божество. Впрочем, у них свой экзистенциальный кризис. Некоторые все же верят, возникают разные культы. Тут проблема с укоренившимися религиями, пока многое решается дебатами. Самых крикливых отправляют на тюремные поселения, в которых они отрабатывают ущерб. В случае куда более серьезных преступлений, уже куда более серьезные сроки и места содержания. Ошейники с интарами внутри помогают от многого. Главное, чтоб это не походило на рабство. О, нет, мы свято чтим многие положения о тюрьмах. Плюс у нас много места, поэтому нет никаких проблем с поддержанием комфортной инфраструктуры. Работают только добровольцы, плюс мы достаточно неплохо им платим. Конечно, не по рыночным ценам, но сносно. Почти курорт. Еще бы психологи с ним работали, но в империи, похоже, самым дефицитным специалистом будет психолог, учитывая, что у 4 миллиардов человек от длительной оккупации, что превратило их в рабов, может начаться психоз. Количество университетов и школ, что потребует открытия, превышает наши любые возможные операционные расходы. Построить школы мы можем, но вот контролировать процесс обучения, или хотя бы найти достаточно учителей, уже нет. За что я люблю тебя так, это за оптимизм. Возможность построить еще несколько заводов у вас есть? Спросил я его. Точнее, перенести несколько заводов с парочки планет сюда. Место есть, однако я стараюсь сделать развитый город с парикмахерскими, кафе, туристическими зонами. Все, чтобы диверсифицировать поступления в бюджет. А вы все о заводах? Это несколько расстраивает. Понимаю, но сейчас мне любопытно только две статьи. Производство еды и добыча наквадаха, а также производство тяжелой промышленности. Я прекрасно понимаю, что все, что ты говоришь, нужно и важно. Однако сам понимаешь наши условия. Да, прекрасно понимо. Произошел взрыв, так что мы это почувствовали, и своды пещеры начали обрушаться, похоронив всю комнату. В замедленной съемке я видел, как на магистрата упал огромный валун, что убил его. Мне едва удалось увернуться от следующего. Но следующий удар отключил меня. Арбан. Главная пирамида. Офис Джона Риза. Командир. В дверь вбежал один из подчиненных. Что такое? На планете, где император зафиксирован подземный ядерный взрыв, вся гора сложилась как карточный домик. У Джона внутри все похолодело. Там была и Цера. Если они, то вся линия преемственности наебнулась. Выругался глава охраны Майкла. Срочно все, что у нас есть из поисково-спасательных команд, туда. Все, что есть. Даже если это означает забрать корабли с фронта. Все туда. Вас понял. Наши люди должны оцепить там все. Интерлюдия 2. Сэр, у нас еще отчеты. Сказал сержант. По связи и на компьютер Анила. Пришли еще отчеты. Все это надо было в ближайшее время прочитать, проанализировать и отправить генерал-лейтенанту Хаммонду. Они когда-нибудь закончатся? проворчал бригадный генерал Джека Нилу. «Сомневаюсь, Джек», — сказал Даниэль Джексон. «Ты и так многое откладывал, когда путешествовал через врата, командуя ЗВ-1. Все же генеральская должность не для полевых миссий. Посмотри на себя, мистер, я ведущий археолог Земли с личной армией Джеффа. И что ты тут делаешь, уверен, у тебя отчетов больше, чем у меня, из-за того, что у нас не военная иерархия, и большая часть миссий связан с археологическими раскопками или же переводами древних текстов. Я могу делегировать большую часть административных функций другим людям», — ответил Джексон. «Везунчик, хочу сказать, чтоб я еще раз захватывал корабли Гаулдов. После того, как первый полк КЗВ вернулся с настолько большим прибытком, как Хаттеки, пусть и недостроенные, инженер Гаулдов, вместе с договором о добыче на квадах с жителями Кеммери, на команду ЗВ-1 вылился настоящий дождь из наград. Как минимум это еще потому, что они доказали свою состоятельность в тех местах, где это должно были сделать армия и флот. Привлечение внимания послужило спусковым крючком, и Джеку дали собственную планету и собственную базу со значительным расширением полномочий, не говоря уже о звании. Его осыпали наградами так, как это не делали никогда. В частности, ему даже Майкл помог за то, что по факту Анилу подарил ему все земли Хируура, а это значительные силы. Вместе с этим начинало распространяться восстание Джеффа, которые возглавляли Братак и Тилк, вместе с этим Токра, решили ограниченно помогать в этом. В итоге встал вопрос о базах мятежных Джеффа. Конечно, Земля легко могла бы построить для них отдельный город, учитывая, что многие Джеффа тренировались на Земле, но чтоб избежать некоторых политических последствий принятия инопланетных беженцев, было решено переложить эту проблему с больной головы на здоровую, то есть на голову Анила. Рядом с его новой базой рос городок, который должен был стать убежищем для любого, кто сражается с лордами систем. Планета была достаточно удалена от владений лордов систем, так что даже со своими гипердвигателями они бы летели достаточно долго, что являлось прекрасной оперативной базой. Вместе с этим она не была так уж беззащитна. Майкл позаботился о том, чтоб на базе было много чего полезного в плане вооружения. Например, пушки планетарной обороны, вместе с небольшим исследовательским и оборонительным флотом, в основном состоящие из тилтаков и алкешей, МЛА представляли собой переделанные глайдеры. Благодаря развитым колониальным строениям, город рядом с базой вырос буквально за один день, вместе с полигонами, где можно тренировать Джеффа. Также была найдена раса, которая родственна Ноксам, однако, как и люди, являлась молодой относительно Нокс, Атурин. Чисто технически это был вид, похожий на Нокс, тоже любит лес, деревья и больше похож на эльфов. Как раз, когда через врата прошли исследовательские группы, там уже 2 года находился Токра, который пытался уговорить парламент Атурин в помощи. Парламент согласился с этим, учитывая также присутствие людей и их явную силу. Было решено, что альянсом командовали Таури. Было решено свалить эту головную боль на Анила, как и парочку Ноксов, которые все же решили присутствовать на базе. Кажется, подвиги не обходятся без дополнительной головной боли. Технологии Атурин очень развиты в своей нише, а именно биоинженерия, с более развитыми, как атомными бомбами, они также знакомы. Они их использовали во внутренней войне. Теперь их планета носит шрам «Великий позор» от первого и единственного применения ядерной бомбы. После этого Нокс вмешались в дела в своих подопечных и добились мира. Ноксы внимательно следили за этой расой из благодарности, потому что однажды Атурин самоотверженно помогли группе Ноксов, что пришли на родную планету Атурин за травами. Ноксы пришли пешком и без корабля, путь был труден, и некоторые Ноксы заболели, и тогда Атурин снарядили экспедицию, которая, несмотря на все лишения, принесла травы и спасла Ноксов. За это Ноксы и отблагодарили их, внимательно следя за их развитием. Учитывая, что их учили Нокс, естественно, что Атурин в значительной мере являются пацифистической расой, поэтому без всяких предисловий Анил назначил их в медицинский кабинет, точнее представителей самого пацифистического дома. Нужно быть полным дураком, чтоб не использовать их возможность выполнить ритуал жизни, воскресить недавно умершего, а также регенерировать раны. Конечно, КЗВ начало использовать усовершенствованные орудия Гаулдов, например, такие как ленточное устройство и регенерирующее устройство, но возможностью воскрешения обладает саркофаг, но он сопряжен с некоторыми рисками. Плюс Атурин развитый вид в отношении не только медицины, но и строительства, учитывая, что они города на деревьях строят, Вместе с этим они также разведали свою солнечную систему, но не торопятся в большую галактику. Им комфортно на своей планете, но они готовы помогать людям. Свое оружие, что они использовали во время позорной войны, они готовы передать Альянсу, раз что противостоят Гаулдам, даже улучшить глайдеры, для использования людьми. Но в отличие от Наксов, что точно бы этого не сделали, Атурин не против чего-то такого. Они не готовы сами убивать, но не против, если это сделает кто-то другой. С определенной точки зрения Джек признал это честной сделкой. Всем Атурин были выдано оружие, что может оглушать цели, дабы они не нарушали свои религиозные верования. Честно, генерала Анила это напрягало, что некоторые члены команд ЗВ не убивают врагов, и это могло поставить команду в опасную ситуацию, но вынужден был согласиться с этим. Медики Атурин были довольно яростными в оказании помощи. Хотя бы не как Нокс, что воскресили и вылечили как их, так и Джеффа. Атурин более практичные и готовы вынести раненого с поля боя, если это, конечно, союзник. Вместе с большим контингентом людей, то край Атурин присутствовали и Джеффа, вместе с семьями. Атурин как мастера биоинженерии пытались найти решение проблемы Тритонина. Конечно, Тритонин решил проблему личинок Гаулдов, так что позволил самым сомневающимся Джеффа восстать, но потребность в препарате все еще оставалась проблемой. Атурин хотели решить и ее. Тем временем доктор Джексон обзавелся большим количеством последователей как с Земли, так и из числа Атурин, которые хотели изучать мир, вместе с археологией. Учитывая, что на выбор было множество планет, то это никогда не было проблемой. Другое дело, что КЗВ не может выделять людей для охраны, поэтому охраной занимаются Джеффа, которые таким образом отрабатывают то, что Земля тратит на них свои ресурсы. Самые яростные хотят множество немедленных атак на Гаулдов, и надо остужать горячие головы. Обычно такие горячие головы переводят в команды поддержки, которые в случае, если у ЗВ происходит контакт с противником, выступают как подкрепление. Земля ему дала очень много различной техники, так что он чувствовал себя больше каким-то военным диктатором. Правда, из-за того, что у него в подчинении есть 3 полка ПВО, это увеличило нагрузку на него в чисто бумажном смысле. Хорошо, что благодаря новым компьютерам, созданных Атурин, Картер и Токра, ему не приходилось это читать в бумажном варианте. Спасибо за голограммы, хотя ему не так уже хорошо удалось в них разбираться. Команд археологов, практически столько же, сколько команд ЗВ, не говоря уже о ученых, что постоянно присутствуют на базе. Чисто технически база Феникс, а также город рядом с ней, населена уже более чем 15 тысячами человек, в скором времени скорее всего будет больше. Население прибывает по мере строительства. Дополнительная головная боль для Джека Анила являлся такой фактор, как дипломатия. Пока только его база была развернута для совместного проживания множества разных видов, вместе с этим у Атурин есть 5 великих домов, которые определяют политику расы, и каждый из домов чем-то уникален. Дом Земли и моря, яркие традиционалисты учения, известного как символ веры, принципы жизни, что принесли им Нокс. Однако они поддержали помощь Земле и другим расам в борьбе с Гаулдами. У них больше всего больницы и исследовательских институтов, хотя они больше дипломаты. Пожалуй, этот дом нравился Анилу больше всех, в частности потому, что они часто в общении превращали истории из своей жизни в анекдот. Чувство юмора очень важно. Он с радостью принял многих из них как своих дипломатов. Есть также дом стали и камня, единственный дом, что сохранил вооруженные силы, и если честно, это наименее любимый Джеком дом, по той причине, что этот дом существовал в противоречиях и имел очень негативные тенденции. Вначале, когда Токра разбился на их планете, они предлагали его убить, а теперь предлагают свои технологии Земле, в обмен на обучение. Это не нравится другим домам Атурин, и это уже вынуждает дипломатов Земли, в частности Анила, изворачиваться, как только можно. Бригадный генерал был вынужден объясняться перед парламентом Атурин за глупость как раз этого дома. В частности, он заверил правительство, что из-за дипломатического протокола Земли, поддерживание сепаратных торговых переговоров и подготовка частной армии — довольно грубое нарушение дипломатического этикета. Поэтому Земля поможет Атурин привести армию в соответствии со стандартами Земли, выделив инструкторов, однако они не могут получать оплату только от одного дома. На передачу тех или иных технологий должен дать разрешение парламент. Пятый принцип символов веры. Вместе наши силы умножаются. Анил понял, что лучше вместе ультратехнологий, которых все равно никто не поймет, иметь преданного союзника. Учитывая, что война позора была довольно давно, то Анилу было трудно общаться с этими вояками. С того времени они все деградировали, оставив от армии название и высокомерие персонала. Дом Рассвета, послы Атурин, имеют чрезвычайное политическое влияние, в частности премьер-министр Атурин происходит из этого дома. Дом Звезд, исследователи, представители этого дома были первыми космонавтами расы. Они ненавидят тиранию и охотно присоединились к КЗВ, чтобы получить нужный опыт в разных ситуациях, а потом развивать собственное направление. В частности, в их ведении находится врата расы Атурин. Им всем пришлось применить экстраординарные меры секретности. Например, адрес врат Атурин знает всего несколько человек. Во время любой связи с этой планетой, обод, по которому можно прочитать адрес, закрывается. Пока оборона планеты не соответствует стандартам Империи Майкла, решено было так, чтобы даже сами Атурин не знали адреса своего дома, поэтому так многие из них приходят на базу Феникса. Пятый дом, дом жизни, классические хиппи, не любят тех, кто вредит природе. В общем, в целом у этого дома плохое отношение к Земле и Гаулдам, и вообще после осознания того, что в галактике не то чтоб сильно приемлет их философию, они закрылись. Однако они были сильнейшими медиками расы Атурин, обученные Нокс. Каждый из пять великих домов послал своих представителей на Феникс. Вместе с этим многие начали обучиться у Даниэля Джексона и других ученых, специализирующихся на археологии. Большая часть археологической науки Атурин базировались на исследовании себя, однако учитывая то, что Гаулды заселили тысячи планет выходцами с Земли, это означает, что истоки многих культур лежат на Земле, и надо изучить земную археологию, чтобы понимать человеческие цивилизации. Даниэль не был против, Атурин доставали его меньше, чем земные археологи. Джексон мог этого не показывать, однако он не особенно любил земных археологов, поэтому большую часть времени проводил с ЗВ-1. Причина прозаична: археологическое сообщество Земли обсмеяло его, в него верили только его куратор доктор Джордан и подруга Сара Гарднер. Все остальные отвернулись от него, поэтому ему было гораздо проще с археологами Атурин, чем со своими соотечественниками, которыми он по факту и управлял. Значительно разгрузил Анила также то, что у города рядом с ним было собственное правительство, состоящее из совета представителей от каждой расы, что называет эту планету своим домом, пусть и на некоторое время. Это не просто упростило жизнь Джека, это убрало 2-3 бумаг с его стола. Разве что снабжение все еще проходит через его базу. Да наладить существование супермаркета на другой планете – это то еще действие. Некоторые Атурин согласились заняться плантациями еды, чтобы вывести планету на какое-то самообеспечение. Ведь для того, чтобы происходило снабжение, нужно каждый раз врата переносить к массивным лифтам, которые способны принять множество контейнеров снабжения, а потом перенести на поверхность. База все же была в горе, она размещалась в нескольких хребтах горной гряди и обеспечивала одновременно несколько целей. Большая тарелка, возвышающаяся над горой, служила многим целям, одновременно это были местом, где работали аналитики и разведчики, располагались проекторы щитов, центры связи и так далее, а внутри горы было 4 блока помещений, каждый из которых имел свои собственные автономные системы приема кораблей, однако не таких больших, как Алкиш, в основном тилтаков и истребителей. Посадочные площадки для более крупных кораблей расположены дальше. Одна из гор рядом с тарелкой содержала в себе секции научного персонала, которого формально возглавляла Картер Джелинар, центр военных операций, сосредоточенных как раз на планете и в округе, штаб-квартира ТОКРА, что осуществляли свою разведывательную деятельность, и центр для Атурин-Иноксов, что внутри горы разбили небольшой садик очень редких растений. Командование же Звездных Врат располагалось прямо под тарелкой. Имелась система обширных лифтов, способных перемещать Звездные Врата в разные залы. Это может быть зал повышенной защиты, или же ангар с большим количеством техники, или же зал с лифтом для припасов. В еще одной горе рядом располагались эскадрильи глайдеров, а также транспортные корабли людей и ТОКРА, которые были готовы к бою. Но больше всего Анилу, если честно, нравилась система «Командный трон», подарок Майкла, который проверили Асгарды. По сути, это довольно развитая система, которая отвечает за многие функции и сильно помогает в администрировании. Вместе с этим, улучшенная система связи, совмещенная с системой виртуальной реальности, позволяет проводить обширную разведку. Технически это действовало так: Малт привозит систему подпространственной связи, после чего через врата направляются дроны, которыми управляют люди, находясь в креслах виртуальной реальности. Конечно, у них есть 38 минут, пока не закроются врата, но и этого достаточно. Однако подобных разведчиков нет ни на Земле, ни на Хайвине, новая планета, потому что плотный грузопоток, в связи с которым не стоило надолго блокировать врата. Поэтому такие группы обычно выбирают необитаемые планеты, чтобы использовать их врата. Конечно, можно посылать группы на джамперах, чтобы вычеркнуть из уравнения долгое открытие врат и рассредоточить разведывательные группы. Однако так рискуют только дроны, а не люди, что должны управлять джамперами. Обычно, если не было угроз вокруг врат, туда и посылали джампер для всесторонней разведки. Джампер мог за несколько дней обследовать всю звездную систему, что довольно полезно. И Анил рад был, что Майкл выделил ему 20 таких машин. Правда, только в разведывательной модификации, поэтому приходилось содержать парк наземной техники. Благодаря всему этому исследование новых миров шло просто космическими темпами. Не обходилось без эксцессов, например, тот шар, что прибил его прямо к стене, например. С другой стороны, была возрождена целая раса. Это был огромный плюс. Вот у нас столько отрядов на разных планетах и расползлись они по стольким планетам. «Надеюсь, страна света выдержала протокол вечеринка?» – спросил Анилу. «Я говорю тебе, Джек, они его так не назовут. А чем плохо название? Поверь, когда они будут уезжать, там будет столько всего, что нужна будет уборка, как после вечеринки. Протокол углубленного изучения – это когда какую-то одну планету выбирают для очень детального изучения. Детальное изучение – это 1000 ученых из разных областей, которые изучали все, что попалось им под руку. Джек назвал это вечеринкой, учитывая, что ему так и не дали право назвать свой корабль «Энтерпрайзом». Название «вечеринка» могут счесть хорошим. «Даниэль, я тону в бюрократии. То, что я могу выбраться на какую-то планету и размять ноги, мне кажется волшебством». Генерал показал на большую стопку файлов на своем компьютере, точнее список, и это мне надо посмотреть до обеда. Кстати, надеюсь, будет торт. Тут один из связистов постучал в дверь и увидел легендарную ЗВ-1 за работой. «Сэр, вам поступил приказ от генерала Хаммонда, вы должны проинспектировать наши войска в галактике Ида. Нокс согласились открыть вам врата на Ариллу». «Да», слишком очевидно обрадовался Джек Анилу. «Пойдете со мной? В общем, это даже не вопрос. Вы идете со мной, будем как в старые времена». «Мы и так в старых временах, мы все еще ходим на миссии». «Да, я управляю базой, ты управляешь своими археологами, Картер управляет учеными, Тилк управляет Джаффа. По-моему, у нас появилось слишком много обязанностей». Контингент, находящийся в галактике Ида, это был отдельный сумасшедший дом. Там представители 3 цивилизации пытались истребить жуков-переростков, которые являются роевой механической формой жизни, и лучшим оружием против них является старый добрый Винчестер. А Турин тоже бы хотели присоединиться к этому, так как видели в действиях репликаторов лишь голодное животное, лишенное каких-то идей, кроме питания. Однако пока для Турин было слишком рано встречаться с репликаторами, может еще месяц. Опасно направлять несколько высокомерных военных Турин против репликаторов, просто потому что они могут приобрести высокомерие против других угроз. Император Майкл активно же использует плацдарм в Иде, чтобы тренировать своих джаффа и новобранцев из слаборазвитых планет в развитом тире. Да, репликаторы предпочитают атаковать скопом, однако они не глупцы, и если окажешься неосторожным, они могут убить тебя. Но все же сражения в Иде казались гораздо более спокойными битвами, если они, конечно, были наземными. А вот в космосе у Асгарда дела шли не так, чтоб очень хорошо. Да, Асгарды с помощью технологии рельсотронов, а также людей-контрабордажников, нейтрализовали одно из главных оружий репликаторов – реплиторпеды, состоящих из блоков репликаторов, готовые захватить судно. Но репликаторы способны переделывать суда Асгарда и делать их эффективнее в прямом линейном бою. Это неприятно. И вот генерал Хаммонд старался защититься и одновременно утвердиться над армейскими чинами. Войска, что были в Иде, не подчинялись КЗВ, они подчинялись армии. Однако инспектировать их будет генерал КЗВ, который уже заслужил репутацию выше, чем была у всего земного флота. Джелинар же вела по подпространственной связи семинары по тактике космического боя. Но флот пока кажется перспективным проектом, что принесет пользу в будущем, а не немедленно. Но тем временем, пока флот простаивает, КЗВ и армия стяжают себе славу, попадают в поле зрения телекамер, об их успехах сообщают журналисты. А вот о флоте все скромно умалчивают. что несколько беспокоит командование этого самого флота. Они ожидали, что будут молотом человечества, однако для этого нет достатка во флоте. Верфи Луны готовятся к массовому производству хотя бы внутрисистемных кораблей, а также строительству линейки крейсеров «Ктулху» по лицензии у Империи Майкла. Однако пока флотские ждут своих кораблей, флот тренируется, но в целом это бездействие и утрата информационной повестки. Когда самые популярные журналисты обитали в основном либо в Иде, либо в подразделениях, отправленных на помощь союзным лордам систем или же на базах КЗВ, флот пока этих прощелык не интересует. Они тоже добавляют седых волос Анилу. Правда, хорошо, что у него есть инопланетяне. Можно натравить на журналистов инопланетян. Идеи прессы для Нокс, Атурин, Токра и Джаффа были в новинку. Однако он предпочитал не замечать, если из-за неуместных вопросов какой-то журналист получил в морду. Генерал даже тайно поощрял человека, что это сделал, если, конечно, причина была уважительной. Но это журналисты, причина всегда была уважительной. В таком случае, собираем совет, передаем дела заместителям и можем идти развлекаться. Учитывая, что каждый из членов ЗВ-1 любил бегать по планете, логично было предположить, что у них были заместители. Тилка в значительной мере поддерживал Братак, и они разделяли власть над восстанием Джаффа. Братак в большей мере был командующий войсками, когда Тилк духовным лидером, символ. Вместе с этим он гасил любые конфликты Джаффа с кем-либо. В основном это, конечно, происходило с Токра, по той простой причине, что Токра были полны сарказма. Не прошло 10 000 лет, Джаффа увидели ложь, и они имели на это право, ведь Джаффа убивали их, пытали, а теперь прозрели. Но самые логичные члены командования Токра старались сгладить углы и привести к примирению, что, если честно, было сложно. Получив по сути под свой контроль сектор космоса, а также заручившись поддержкой Земли, Токра набирали численность. В среднем в месяц соглашались на симбиоз несколько тысяч человек, так что у детей егерей были свои войска. Правда, симбианты были пока новички. Их курировал Джейкоб Картер с Силмаком. В основном они выступают как поддержка для своих агентов, но в целях дружбы и взаимопощи часто отдавались приказы для совместных действий. У Картер также был заместитель, который мог всем управлять в ее отсутствие. У Джексона был его учитель. Даже у самого Анила был заместитель, который тренируется управлять базой. Скорее всего, спустя год у него и появится своя собственная база. Также стоило предупредить разных послов, что присутствовали на базе, например, посла Империи, который был осведомлен об их собственной программе врат и их миссиях. Это было сделано затем, чтобы две разные программы врат не попадали в осиное гнездо, устроенное одной из них, а также затем, чтобы 4 силы, противостоящих Гаулдам, не мешали друг другу и не вызывали дружественного огня. Посол Империи, посол Токра, Джек, Нилл и Братак анализировали каждый адрес, и в случае, если там проходит операция чьих-то сил, немедленно сообщали об этом. Полной передачи того, какая операция происходит, не следовало, в целях секретности, так что утечки не было, но такие меры помогали избежать того, что различные силы наступали друг друга на пятки. Было бы неловко, если б Токра или люди начали полномасштабную атаку на планету, где агенты Братака ведут вербовочную работу. Поэтому так важно было делиться информацией и не мешать друг другу. Это было самым главным. В частности, Братак совместно с Иштой, командиром Майкла, разработал для свободных Джаффа стратегию накопления ресурсов, предложив использовать отверженных как источник рекрутов. Учитывая существование Тритонина, возможно было завербовать отчаявшихся людей во что угодно. Конечно, в большинстве своем это были женщины и дети, а также раненые Джаффа, что вызвали гнев лорда систем, но и что показало, что женщины Джаффа тоже эффективные воины. Майкл помогал свободным Джаффа по одной простой причине – дать Джаффа выбор. В послевоенной галактике, во всяком случае в концепции, основные державы пришли к договору, что просто разделит земли Гаулдов и их ресурсы. Существование Джаффа будет буфером от Империи, так и от Токра, вместе с землянами. Атурин еще не присутствовали при аналоге Тегеранской конференции, однако их дипломаты быстро добились того, что они тоже получают возможность раздела пирога. И какой будет размер этого пирога? Атурин довольно сильно интересовались гипердвигателями, технологией щитов и прочим. Чтоб начать свою собственную космическую программу таких же масштабов, как и у Земли, для этого им потребовалось много наквадаха, соответственно им тоже нужны шахты с наквадахом. Пока они покупали наквадах на свободном рынке, например, на Киммири, предлагая кемерийцам свои семена для улучшения посевов урожая, сделать их морозоустойчивыми и гораздо более питательными. Также мелкие товары, такие как лекарства и другие средства быта. Дом звезд также признал, что идея землян построить большое количество кораблей из металлов помимо наквадаха и триниума имеет логику. Такие корабли не будут иметь гипердвигателя и будут дешевле. Не говоря уже о том, что в любой системе есть миллионы астероидов с нужными металлами и не нужно ничего добывать из Земли. Производство плазменного оружия у них также есть, так что они предложили превратить с помощью кристаллов Токра астероиды в верфи и начать производство. Парламент на это согласился, также они изучили строящуюся оборонную сеть Земли, чтоб повторить. Нокс забрали свой дар, сверхмощное устройство, скрывавшую их планету от взора сканеров Гаулдов, они видели на ее месте обломки. Это произошло, когда Атурин приняли решение сражаться с Гаулдами. Нокс признали, что Атурин перестали быть детьми и им стоит нести ответственность за свои поступки. Хоть Джек бы не отказался от такого устройства на каждой планете, но понимал, что Ноксы мыслят по-другому. Несмотря на это, они дали малые устройства, что может скрыть целую базу от взора сканеров. Анил также мог признать, что когда Гаулдов не станет, на их месте взойдут десятки, если не сотни новых держав, и радовался, что Земля окажется одной из самых мощных. Хотя Империя скорее всего будет самой мощным, но это еще не решено. Земля без секретности могла предложить галактике многое, в плане торговли, даже системным лордам, что неудивительно. Системные лорды держат своих людей в средневековье, хотя обладают значительными технологиями, но это всего лишь означает, что они не задействовали человеческий потенциал, как Земля, например, шоколад в форме плиток или конфет. Все это было недостижимо для цивилизации, что правили Гаулды, потому что Гаулды не обладали технологией производства шоколадного песка, сгущенного молока и наполнения конфет. Да что там, немногие цивилизации обладали возможностью получать мед. Не то чтобы Гаулды не могли это делать, скорее не хотели. Их было небольшое количество, и выделить кондитера явно не входило в планы змеек. Также и многие планеты, с которыми познакомились земляне, тоже были удивлены необычными напитками и едой. Большая часть торговли шла через торговые точки, такие как Абидос, который становится центром торговли галактики Млечный Путь. Также Империя импортирует множество привычных для землян товаров, но как только выйдет из продовольственного кризиса, куда загнал ее Хироур, то рынок увеличится на несколько миллиардов человек. Так что многие компании, в частности пищевой отрасли, в срочном порядке увеличивали свое производство. В скором времени весь ЗВ-1 быстро собрался, где Анил рассказал о том, что ему приказали провести инспекцию войск в Иде. Заодно вместе с этим попросил Лию открыть звездные врата в другую галактику. Та не особенно была против этого, ведь существует договоренность с Асгардом о том, чтобы перебрасывать те же войска. Асгарды в принципе могли оставить какое-то устройство, что способно к дозвону в другую галактику, но все кроме людей признали, что это плохая идея. Аноксам можно доверять, они конечно пацифисты, но даже они признали угрозу репликаторов. «Сэр, база в ваше отсутствие будет в безопасности», заявил полковник Гордек. «Не говори то, чего не можешь гарантировать», проворчал бригадный генерал. «Вполне возможно, что мы можем как в прошлый раз открыть портал в черную дыру, или какой-то шар прибьет тебя к стене, или вы заразитесь вирусом примитивного человека, или еще что-то». «Уроки полковника мудры», ответил мужчина Атурин, у которого прическа была в стиле Нокс, и он был заместителем Картер. Анил так и не понял, его поддели или нет. «Может, все же стоило послать с вами небольшой эскорт?» — спросил братак, мужчина которого искренне все уважали на базе. Возможно, он все еще разбирался в новых технологиях, однако он был очень мудрым человеком и талантливым наставником, который держал свободных джаффа в ежовых рукавицах. «Это планета Асгардов, что с нами может случиться?» — проворчал Джек. «Это сравнимо с отпуском. Интересно, на отеле есть озеро? Видимо, кто-то хочет нас наградить, скорее спровадить», — грубо ответил один из Токра. «В последнее время вы стали довольно популярным, а во все времена популярного военного лидера правительство старается послать куда-то далеко. Ауч, это больно. Мог бы и не говорить, я и так это знал. Не говоря уже о том, что... А что там инспектировать? Все, что надо, Асгарды точно дают. Дисциплина, они на войне, должны быть серьезными. Сэр, с другой стороны, мы еще не были в другой галактике, не говоря уже о том, что присутствие в другой галактике КЗВ не отмечено, выдала куда более логичную причину Картер. Не говоря уже о культуре Асгардов, мне было бы это интересно. Да, все понял, только проверьте оружие, не люблю такие миссии. Уж лучше послали в штаб-квартиру Апофиза, там все понятно. Уверен, Нилу, ты и там найдешь в кого выстрелить. С восхищением сказал братак, правда бригадный генерал воспринял это как мелкую издевку. Репликаторы оттеснили нас из еще 5 систем. Несмотря на то, что у нас есть поддержка от Земли и Империи, несомненное превосходство во флоте сводит на нет все наши попытки. Война заходит в тупик. Они захватывают планеты, мы их освобождаем, когда их корабли улетают. Генерал, один из офицеров штаба, что объяснял Анилу ситуацию с указанием на карту галактики Ида, остановился, когда тот поднял руку. Итак, эти сверхразвитые Асгардам понравились наши пушки, рельсотронные пушки, которые Картер спроектировала. Сэр, на самом деле, как концепт это существовало давно, просто мы с Джелинар используя новые материалы. В общем ты, и теперь репликаторные торпеды не помогают им захватывать новые корабли Асгарда, потому что на Белискинерах стало просто бесконечное количество этих пушек, вместе с сотнями зенитных ракет.